греховной земной, где неправды гнетущий обман. Я к отчизне иду неземной, по кровавым следам христиан. Край родной неземной, от обмана мирской суеты закатному солнцу любви. Я иду и найду к незакатному солнцу любви. Темнеет вечерняя мгла, длится темный и страшный мой путь, но не гаснет надежда моя. В отчизне моей отдохну. Край родной неземной, от обмана мирской суеты я иду и найду к незакатному солнцу любви. Я иду незакатному солнцу любви. Иди же смелее вперед, за Христом не страшася врагом. Скоро кончится путь твой земной, засияют Сиона врата. Край родной неземной, мирской суеты я иду и найду к незакатному солнцу любви. Я иду и найду к незакатному солнцу любви. Солнцу любви.